«Позволь мне рассказать тебе одну историю, случившуюся много тысяч лет назад», — начал свое повествование откровение. Вдвоем они пересекли северный трансепт и приблизились к витой лестнице, ведущей на галерею. Гость пропустил Урию вперед и, взбираясь по ступеням, продолжил. «Это история о том, как одно единственное стадо генетически выведенных существ привело к гибели более 900 человек. Затоптали?» «О нет, это была просто горстка отощавших от голода животных, сбежавших из загона на окраине Ксозера, некогда великого города, входившего в конклав Норд-Африки». Поднявшись по лестнице, собеседники зашагали по узкой и темной галерее, продуваемой холодными сквозняками. Каменный пол густым слоем устилала пыль, а проход освещался толстыми свечами, вставленными в железные настенные светильники. Хотя Урия точно помнил, что не зажигал их. «Ксозер?» – переспросил старик. «Мне доводилось бывать в нем. Вернее, я видел руины, которые, как рассказывал проповедник, остались от города. Вполне возможно, так уж получилось, что путь голодных животных пролег по территории, считавшейся священной у одного из культов, действовавших в городе. Его сторонники, известные под именем ксозеритов, полагали, что генетические модификации оскорбительны их богу, и в осквернении храма обвинили секту Упаштар. Охваченные праведным гневом, ксозериты устремились на улицы, набрасываясь с дубинами и ножами на всякого приверженца конкурирующего культа. Сам понимаешь, те тоже не остались в долгу, и по городу прокатилась волна погромов, унесших почти 1000 жизней». «В этой истории есть какая-то мораль?» – спросил Урия, когда откровение прервал свой рассказ. «Конечно. Она описывает вполне типичную ситуацию и повадки религиозных людей. Именно так они себя и вели на протяжении всей истории человечества». «Откровение. Твой пример мне кажется несколько надуманным. Одной жутковатой истории недостаточно, чтобы доказать, что религия – зло. Вера служит фундаментом для морали, придает людям сил, необходимых в жизни. Без руководства свыше человечество погрузится в анархию». «К моему прискорбию, Урия, раньше многие миллионы людей думали так же. Вот только этот старый трюизм лжив. Весь исторический опыт человечества свидетельствует, что подлость торжествует одновременно с религиозностью. И чем сильнее позиции веры, тем больше в социуме вражды. Лишь когда священники утрачивают свою власть, общество может прийти к подлинному гуманизму». «Уверен, что ты заблуждаешься», — произнес Урия, остановившись под одной из арок и посмотрев вниз. Над полом кружилась пыль, поднятая ветром, задувавшим в безлюдный храм. «Наше священное писание учит, как прожить жизнь достойно. Оно содержит знания, необходимые всему человечеству». «В самом деле?» — спросил Откровение. «Я прочел эту книгу и нашел ее весьма кровожадной и жестокой. Неужели ты и в самом деле захотел бы беспрекословно и досконально подчиняться всем содержащимся в ней заветам? Или ты полагаешь, что будто люди, которых оно прославляет, действительно образцы для подражания? Как бы то ни было, подозреваю, большинство сочтет подобную мораль чудовищной». «Откровение, ты не видишь главного», — покачал головой Урия. «Основная часть текста не должна восприниматься буквально, ведь это лишь аллегории и символы». Гость прищелкнул пальцами. «Вот об этом-то я и толкую. Ты сам выбираешь, что будешь воспринимать буквально, а что предпочтешь подвергнуть трактовке. И выбор этот зависит исключительно от человека, но вовсе не от божества. Можешь поверить, в былые века устрашающе огромное количество людей воспринимали свои священные писания именно буквально, и результатом их искренней веры в слова этих книг становились лишь страдания и смерть. История религии подобна роману ужасов, и если ты все еще сомневаешься, Урия, то вспомни, что люди вытворяли во имя своих богов. Несколько тысяч лет назад в джунглях майя власть захватили жестокие теократы, поклонявшие божеству, имевшему облик пернатого змея. Дабы умилостивить своего злобного покровителя, жрецы топили девственниц в священных колодцах и вырезали младенцам сердца. Кроме того, этот народ полагал, будто у божества есть и живущий в земле недруг. Поэтому, возводя храмы, первую опору они вгоняли в тело девы, чтобы успокоить эту существующую лишь в фантазиях тварь. Урия в ужасе посмотрел на собеседника. «Неужели ты на полном серьезе можешь сравнивать мою религию с этим языческим дикарством?» «Почему бы и нет?» – парировал Откровение. «Во имя твоей религии один святоша развязал войну и пустил в обиход боевой клич «Деус Вульт», что на одном из диалектов Старой Земли означает «Так хочет Бог». Он собирал армию, чтобы учинить расправу над врагами в одном далеком королевстве, но первым делом обратил их мечи на тех сограждан, кто возражал против войны. Тысячи людей они вытаскивали из домов, чтобы зарубить или сжечь заживо. Лишь убедившись, что их родине больше ничего не угрожает, легионы фанатиков отправились освобождать святой город, разграбив все земли, попавшиеся им на пути. Добравшись же до места, они истребили всех жителей, чтобы очистить город от скверны. Насколько припоминаю, один из предводителей этого похода потом похвалялся, что его всадники ехали по колено в крови, пачкая в ней уздечки коней. «Это событие ветхой старины», — возразил Урия, — «и мы не можем поручиться, что предания тех времен не врут». «Если бы тот случай был единственным, я, пожалуй, согласился бы», — сказал гость. «Вот только не прошло и сотни лет, как другой святой пастырь объявил войну вероучению, зародившемуся в лоне его же собственной церкви. Его армия осадила твердыню сектантов во Франции. Спустя некоторое время город пал, и генералы поинтересовались у своего вождя, как им отличить еретиков от единоверцев. И этот человек, говоривший от имени твоего бога, заявил: «Убивайте всех, бог узнает своих». В результате погибло около 20 тысяч мужчин, женщин и детей. И что хуже всего, охота за еретиками, которым удалось пережить эту бойню, привела к возникновению организации, известной как Инквизиция. Ее агенты раздули в обществе чудовищную эпидемию истерии и обрели право беспрепятственно истязать своих жертв на дыбах, пытать огнем и железом, вынуждая несчастных признаваться в ереси и называть имена соратников. Впоследствии, когда практически все прежние враги были выловлены и преданы смерти, Инквизиция объявила охоту на ведьм, и священники подвергли пыткам тысячи женщин, заставляя сознаваться в противных естеству связях с демонами. Основываясь лишь на одних этих признаниях, их приговаривали к сожжению заживо. Безумие это бушевало еще целых три столетия, охватив несколько десятков стран, и привело к гибели более чем 100 тысяч человек. «Мне кажется, откровение, что ты выбираешь лишь самые печальные страницы истории». Урии не просто было сохранить самообладание после того, как он услышал обо всей этой мерзости и жестокости. Те времена давно прошли, и люди научились совсем иначе относиться к ближним своим. «Если ты и в самом деле веришь в это, то, похоже, слишком долго просидел взаперти в своем храме», — заметил откровение. «Иначе бы услышал о кардинале Танге, беспощадном, повинном во множестве смертей экзархе, не брезговавшем весьма жестокими формами евгеники. В созданных им концентрационных лагерях и кровавых погромах погибли миллионы граждан индонезийского блока. Он умер менее чем 30 лет назад и до последнего своего дня стремился вернуть человечество во времена, когда оно не ведало научного прогресса, и методы Танга полностью были позаимствованы у Инквизиции. Сжечь на кострах всех ученых и философов, дерзающих оспаривать религиозные взгляды на космологию». Урия больше не мог выдержать такие обвинения, а потому направился к лестнице, чтобы вновь спуститься к алтарю. «Пойми же, откровение, ты не замечаешь ничего, кроме крови и смерти, забыв обо всех добрых делах, совершенных во имя веры. Урия, если ты полагаешь, будто религия служит добру, ты просто отказываешься видеть посеянную ею жестокость, сопровождающую всю нашу историю. В последние годы, предшествовавшие древней ночи, священники в некоторой мере утратили свою власть над жизнями, но, уподобившись злейшему из всех ядов, религия так и не ушла полностью, продолжая ссорить людей. Стоит отринуть веру в богов, и различия постепенно начнут стираться, а поколения, что придут нам на смену, привыкнут к новым временам, научатся сотрудничать, перемешаются и забудут о былых обидах. Только религия не дает им найти общий язык, заставляя совершать бесчеловечные поступки. Религия – ничто иное, как раковая опухоль на сердце человечества, и ничего хорошего она не несет». «Прекрати!» – отрезал Урия. «Я услышал достаточно. Да, порой люди совершали ужасные вещи, прикрываясь именем Бога, но ничуть не лучше они поступали друг с другом и без этого. Вера в загробную жизнь – суть неотъемлемая часть того, что делает нас теми, кто мы есть. Отнять ее несложно. Но что ты дашь человечеству взамен? Я много лет был священником, и мне не раз приходилось считать за упокойную. Так что я знаю, какую поддержку способна оказать религия и тем, чей срок вышел, и тем, кого они оставляют в этом мире». «В твоих суждениях есть изъян, Урия», — сказал откровение. «То, что вера способна даровать утешение, совершенно не добавляет ей авторитетности или истинности. Конечно, умирающему куда приятнее полагать, что вскоре он окажется в раю и познает вечное блаженство. Вот только даже если он умрет со счастливой улыбкой на лице, на самом деле это не будет иметь ни малейшего значения». «Быть может, ты и прав, но я умру с именем Бога на устах, когда наступит мой час». «Разве ты не боишься смерти?» — спросил откровение. «Нет». «Неужели?» «Это правда», — ответил Урия. «В молодости я изрядно нагрешил, но после посвятил всю свою жизнь Господу и, надеюсь, исполнял свой долг перед Ним искренне и честно». «Тогда ответь, почему, когда ты приходишь исповедовать умирающего, они не испытывают радости? Разве не должны их родственники и друзья радоваться и праздновать переход близкого человека в мир иной? Если уж на той стороне нас ожидает вечная жизнь в раю, То почему же никто не исполняется счастливого предвкушения этого дня? Не думал ли ты, что на самом деле никто из них не верит твоим словам?»